Париж, 15 апреля. Я ему поверил. Не знаю почему, но поверил. Может, потому что много о нем слышал? Или потому что ждал именно такого человека? Я молил о помощи, и появился Дронго. Человек, про аналитические способности которого ходили легенды. Человек-легенда. Пожалуй, единственный, кому я мог поверить. И хотя речь шла не только о моей жизни, но и о жизни моей дочери, я поверил ему абсолютно. Наверное, у меня просто не было другого выхода. Я снова позвонил Сибилле. Она опять спала. Явно она принимала снотворное или какое-то успокоительное лекарство. Хотя бы она продержалась еще 2 часа. Только 2 часа. Возможно, даже меньше. Дронго позвонил кому-то в Москву. «Галина», — сказал он, — «поднимись наверх к матери Эдгара Вайдеманиса. Скажи, что сын хочет с ней говорить, и передай мне трубку». «Неужели они следили за нашей квартирой?» «Кажется, я недооценил Дронго. Через несколько минут я услышу голос матери из его телефонного аппарата». «Что случилось, Эдгар? Ты не узнал, где Илзи?» «Все хорошо, мама. Теперь уже все хорошо», — говорю я, стараясь не кашлять. «Сделай все, как тебе скажут. Ничего не бойся и делай точно, как скажут». «Я поняла, Эдгар, не волнуйся». Я за нее не очень волновался. Она у меня умная и сильная женщина. Должна все понять. Потом телефон взял Дронго и попросил какую-то Галину. «Нужно, Галя, сделать все очень аккуратно, чтобы никто ничего не заподозрил». Он отключает телефон и смотрит на меня. «Если все получится, то я должник этого человека до смерти». «До моей смерти», уточняю я про себя, до которой осталось не так уж много времени. Через 30 минут я спустился вниз. Там уже находились мои наблюдатели. «Проверим 2 адреса», — тихо сказал я широкомордому. «Сначала поедем на авеню генерала Леклерка. Через 40 минут я буду там. Можете выезжать на место». Он кивнул мне, отходя в сторону. Я поднимаюсь к себе в номер и звоню Хашимову. «Мы можем встретиться», — говорю я. «Думаете загнать нас в ловушку?» — смеется он. «Однажды уже сорвалось. Нам нужен только живой Труфилов, понимаете? Живой! Вы его сегодня увидите, а мне нужна моя дочь. Она у наших людей в Москве. Как только мы получим Труфилова, ее отпустим». «Вы убьете меня и мою дочь, я вам не верю». «У вас нет другого выхода». «Может, вы уже ее убили?» «Не говорите глупостей. Вы подставили моих людей, которых схватили бандиты Кочаевского. Они их пытали. Хотели узнать, где я прячусь. Думали, что все так просто». «Мне пора выезжать по адресу», — говорю я очень твердо. «Если через 30 минут моя дочь не будет дома, вы ничего не получите. Я смертельно болен, и мне нечего терять», — заявил я под одобрительный взгляд Дронго. «Она не будет дома», — кричит Хашимов. «Слышите? Я вам не верю. Приведите домой. А потом, если я обману, захватите ее вместе с матерью». Предлагаю я ему невероятную сделку. «Зачем нам ваша мать?» — спрашивает Хашимов. Но он явно смущен моим предложением. Я не ошибся. Они наверняка сумели подключиться к нашему домашнему телефону и ждали, когда мы себя выдадим. Какое счастье, что я не пользовался этим телефоном. С другой стороны, Хашимов — восточный человек, и для него такое предложение — свидетельство моей честности. «Я предлагаю вам дело. Приведите мою дочь к матери», — повторяю я мерзавцу. «Сделайте это, и я выдам вам Труфилова. Условие одно. Моя мать должна видеть девочку, иначе я не стану с вами разговаривать. Торопитесь, Хашимов, у нас не так много времени». Я отключаю телефон. Дронго все рассчитал правильно. Хашимов не самый главный. Возможно, он руководит группой своих боевиков здесь, в Европе, но его кто-то направляет из Москвы. А раз так, Хашимов ничего сам не решает. Для него самое главное — найти живого Труфилова. Он им нужен, нужны его показания, и он сам. Это, конечно, не прокуратура. Кажется, я догадываюсь, что происходит. Кроме 2 мощных групп, соперничающих за Труфилова, есть еще и бандиты Хашимова. Очевидно, у них свои счеты с Черяевым. Возможно, что он работает на первую группу, а мы этого и не знаем. И живой Труфилов нужен им не для торжества закона, а всего лишь как козырная карта в какой-то грязной комбинации в подлой игре, в которой дозволено убивать людей, воровать детей, быть подлецами и мерзавцами. Через 15 минут позвонил Хашимов. «Мы согласны», — сообщил он глухим голосом. «Девочку уже везут к вам домой, но если вы нас обманете, она умрет. Вы меня понимаете?» «Когда они будут на месте?» «Через 40 минут». «Вот тогда и поговорим. Вы сами знаете, Самар, мне терять нечего». Я набираю свой домашний телефон. «Мама», — говорю я торопливо, понимая, что нас слушают, — «сейчас к нам привезут Илзи. Ты ничего не бойся, даже если с ней будут незнакомые люди. Они оставят вас и скоро уйдут, как только я позвоню. Ты меня понимаешь?» «Все понимаю». Она старается говорить спокойно, но голос у нее дрожит. «Главное, чтобы Илзи была рядом со мной». Дронго наверняка остался бы мною доволен. Но его уже нет рядом. Я теперь один и должен довести до конца свою партию. Примерно минут через 20 раздался стук в дверь. Это меня немного удивляет и настораживает. Я открываю дверь, и тогда вижу на пороге Широкомордова. Я уже знаю, что его фамилия Харченко. Это он заколол несчастного в самолете. Он же собственноручно пытал и убивал двух бандитов Хашимова в Схеттоне. Непонятно, как он решился прийти ко мне. «Что вам угодно?» — спрашиваю, не показывая своего состояния. «Когда мы едем?» — выпаливает он. Конечно, они волнуются, и ясно, что ему названивает Кочаевский. Он ведь не может ни знать, ни понять, почему замолчал Виктор. Тот сообщил ему, что едет на авеню генерала Леклерка, и замолчал. А его разбитый телефон лежит сейчас рядом с ним в квартире Сибилы, в комнате с залитой кровью. Кочаевский волнуется не зря. «Минут через 20», — говорю я своему наблюдателю. А самого меня подмывает рассмеяться ему в лицо. Откуда мне знать, какую ловушку приготовил ему Дронго? Мне даже чуточку жаль этих подонков. Против такого асса, как Дронго, они выглядят как любители против гроссмейстеров. Он сегодня дает сеанс одновременной игры против всей этой мрази. И я надеюсь, что он победит. Харченко ушел. Я подошел к телефону. Теперь все зависит от неведомой мне Галины. Пока все идет по сценарию Дронго. Конечно, люди Хашимова прослушивали мой домашний телефон. Ясно, что отсюда, из Парижа, я не могу ни обратиться за помощью в милицию, ни помочь. Они предугадали все. Не учли только появление Дронго. Именно он спутал им все карты. Минут через 20 мне, наконец, позвонил Хашимов. «Можете связаться со своей матерью», — заявил он. «Ваша дочь уже дома». «Но предупреждаю, ваш телефон прослушивается. Ни одного лишнего слова». Я набираю заветный номер. «Бедная моя мама! Как много ей пришлось вынести!» Она отвечает сразу. «Слушаю вас! Говорите!» Таков наш условный знак, оговоренный с Дронго. Если она произнесет эти три слова, значит, все в порядке. Господи, неужели все страшное позади? «Мама!» — радостно кричу я в трубку. «Как у вас дела?» «Все нормально! Илзи рядом со мной! Ты хочешь с ней поговорить?» «Нет, нет, я боюсь, что девочка проговорится, скажет что-то не так». «Не нужно ее волновать, прошу я маму. Я вам еще перезвоню». Я отключаю телефон. Вот и все, господа. Хашимов, Кочаевский, бандиты и убийцы. Теперь вы все у меня на крючке. И новый звонок Хашимова. «Вы убедились?» — спрашивает он. «Конечно», — радостно отвечаю я ему. «Теперь мы едем за Труфиловым. Можете считать, что вы его уже взяли».